Глава 50. Дома Лиза разделась, но запах Влада все еще оставался на ней. Приняла душ. Голая направилась к шкафу. Проходя мимо пианино, сделала вид, будто его здесь нет. Постаралась представить, что в мире вообще больше не осталось фортепиано. Ни хороших, как в ресторане, ни плохих, как эта китайская ерунда. В груди защемило. Она уже начала привыкать к этой боли. Девушка натянула хлопковую пижаму, самую уютную и успокаивающую из своих вещей, вооружилась чашкой горячего чая, в поисках телефона нащупала в сумке что-то инородное, заглянула внутрь. «Это же Дашин подарок, обложка с кольцами». Минут 20 Лиза переставляла на полке стопки с записями из колледжа, чтобы добраться до блоков. На втором курсе она вела конспекты в подобной тетради. Правда, тогда обложка была картонной, поэтому к концу года глянцевая ламинация поцарапалась, углы сбились. Картонку она выбросила, но несколько чистых блоков бумаги сохранила. Наконец увидела их. Все лежало на месте. Это успокаивало. Пока девушка занималась поисками, ей было легче. Стоило вставить листы в обложку, как чувство удовлетворения вдруг сменилось сосущей пустотой. Приятная на ощупь поверхность, благородный коричневый цвет, золотые кольца. В реальности вещь оказалась даже лучше, чем Лиза представляла ее по фото. Одна проблема. Записывать в эту тетрадь нечего. Больше нет ни лекций, ни планов на жизнь. Да и жизни тоже нет. Ее самой как будто больше нет. Зачем она? Раньше ответ всегда был один, чтобы играть. А теперь? Может, как Полина, в эскорт? Чем она лучше? Нет, она хуже, намного. Полина искренне заботилась о других, а Лиза только таскалась следом, делая вид. Полина спасала двоюродную сестру, а Лиза влезла во все это, чтобы очистить репутацию и совесть. Конечно, Полина сказала бы, что подруга к себе несправедлива. Как же бессила эта доброта. И как сильно ее теперь не хватает. Вот чья поддержка Лизе нужна на самом деле, вот кто по-настоящему смог бы ее понять. Она в очередной раз открыла галерею. Глядя на фотографии, поймала себя на ощущении, что Полина на них не настоящая, будто ее на самом деле и не существовало, только красивая картинка. Захотелось протянуть руку и дотронуться, почувствовать ее запах. Лиза подошла к шкафу, распахнула дверцы, вдохнула. Аромат туалетной воды теперь ассоциировался с рестораном, с ней самой и почему-то с Владом. Он, кажется, все время в ее подсознании. Накрутила, раздула. Сама виновата. Думала, если переключиться, станет легче, забудет о конкурсе. Стала больнее вдвойне. Это пройдет, как желание заполучить какую-нибудь вещь. Обложка, например, лежит на диване и не приносит ничего, кроме разочарования. Когда Влад был рядом, протягивал к ней руки, звал за собой, Лиза чувствовала только раздражение. Теперь же она мечтает оказаться в его объятиях. Стоит этому желанию исполниться, как вновь придет опустошение. Вернувшись на диван, девушка открыла мессенджер, пролистала сообщение от Полины до череды ссылок, нажала на одну из них. Раньше она не понимала, зачем подруга хранит записи всех концертов. Лиза тоже их просматривала, но только сразу после выступления, чтобы проанализировать ошибки, затем удаляла. Полина же регистрировала кучу аккаунтов в облачном сервисе, чтобы все хранить на память. Каждый раз выбирала забавное имя. Вот и сейчас оставила сюрприз. Аккаунт под ником Полизианна. Она запустила видео. Сердце в груди заплясало, причем еще до появления подруги на экране. Вот она, настоящая Полина. Но вместо того, чтобы любоваться ей, Лиза поставила запись на паузу. Что-то не так. Она что-то упустила. А тело успело подать знак ускоренным сердцебиением. Куча аккаунтов, забавные ники, логин и пароль. Трясущимся пальцем Лиза нажала на кнопку входа в облако, ввела заученные наизусть символы. Надежнее способа спрятать записку она не придумала, зазубрила и порвала. Открылся личный кабинет. Всего один файл. Еще осталось место. Обычно Полина набивала аккаунты под завязку. Наверное, не успела. Видео добавлено накануне исчезновения. Лиза поднесла палец, чтобы его запустить, но не решилась. Бросила в пот. Тело вновь подсказало, что лучше ей этого не видеть. И всё-таки придётся. Запустила. Обеденный зал с расставленными вдоль стены стульями и массивной люстрой над столом заполняет стон. Тихий, невыразительный. Его заглушают хлёсткие шлепки. Обнажённое тело девушки на столе содрогается им в такт. Лицо, облепленное влажными волосами, повёрнуто в сторону и ничего не выражает. Мужчины со спущенными брюками, окружившие стол, тянут к ней руки, мнут груди, щипают за соски, пытаются разжать сомкнутые челюсти. Лиза отбросила телефон. Тот упал на диван, а она вскочила и отступила к пианино. За игрушечным не спрячешься. Она и так всю жизнь пряталась за инструментом. Придётся вернуться и досмотреть. Просто порно-ролик. Не может же это быть настоящим изнасилованием? Лиза подняла мобильный, стараясь не касаться экрана, будто тот заражён. Ей не показалось. Девушка и правда лежит на столе. Под ней намокшая от пота и мутных выделений шёлковая скатерть. Она блюдо. Сочный кусок мяса. Мужчины рычат и скалят зубы, готовые растерзать её на куски. Тот, что разжимал челюсти, теперь у неё во рту. Обхватывает её скользкую шею руками. Голова наконец-то приходит в движение, вертится из стороны в сторону. На мгновение кажется, что девушка вот-вот высвободится. Вместо этого её лицо краснеет, из горла вырываются булькающие звуки. Телефон выскользнул из рук. Лиза побежала в туалет, но не успела, её вырвало в прихожей. Из глаз брызнули слёзы. Она с хрипом втянула воздух, почувствовала, что сама вот-вот задохнётся. Заставила себя замереть. Медленно выдохнула. Осторожно втянула воздух снова. Постановка. Наверняка всё не по-настоящему. Да, девушка покраснела, но для этого не обязательно душить по-настоящему. Есть же киношные приёмы, чтобы имитировать. Всё ещё сгибаясь пополам от судорог в животе, Лиза поднялась на ноги. Вернувшись к дивану, всмотрелась в экран, на котором продолжало идти видео. Девушка на столе не двигается. Её рука с тонкими длинными пальцами свисает, словно ещё одна фалда шёлковой скатерти. Мужчины натягивают брюки, застёгивают ремни. Большинство отводят глаза. Только один поглядывает на стол с ухмылкой. Все волоски на её теле приподнялись. Внутренности в животе будто перекрутились. Даже с экрана телефона. Лиза разглядела на щеке убийцы. Шрам.